когда Господь Рама 14 лет пребывал в лесном изгнании, он, Сита и его божественный брат Лакшмана остановились в Панчавати, как нищие. Сита была похищена Раваной, и Рама выглядел подавленным горем. В поисках своей возлюбленной Господь наткнулся на умирающего Джатаю и затем убил своего врага Кабандху. Поведав Раме о том, как его дорогая Сита была похищена Раваной, великий преданный ястреб Джатаю возвратился на Вайкунтху. Позже Рама подружился с Сугривой, царем обезьян. Вместе они собрали большую армию обезьян и медведей, а также отправили Ханумана на Шри-Ланку, где он смог увидеть в Ашоковом саду Джанаки, Сита-деви. Он передал ей послание Рамы и вернулся к Раме с посланием от нее. Таким образом, совершив величайшее служение Всевышнему Господу. С помощью Сугривы Господь Рама достиг Ланки. Придя с армией обезьян на берег океана, он понял, что вода необычайно глубока. Тогда он обратился к Лакшмане. «О сын Сумитры! Как заслужить нам благословение, достаточное для того, чтобы пересечь этот огромный океан? Неизмеримо глубокое жилище Варуны. Я не вижу легких путей преодоления его, кишащего змеями и свирепыми рыбами». Лакшмана ответил: «О лучший из живущих, о источник всех богов, о первичная личность, на острове в 4 милях отсюда живет великий святой Бакадалбхья. О Ракхава, он видел приход и уход многих брахм, так стар и мудр он. Давай спросим его, как нам благополучно достичь своей цели?» Так Рама и Лакшмана пришли в скромный ашрам несравненного Бакадалбхи Муни. Приблизившись к нему, два господа выразили свое смиренное почтение, как будто он был вторым Вишну. Однако Бакадалбхья понял, что в действительности Рама был верховной личностью Бога, и что он из собственных соображений явился на землю как человек. Бакадалбхья сказал: «О Рама, о лучший из человеческих существ, что привело тебя в мою тихую обитель?» Господь ответил: «О великий дважды рожденный Брахман, я пришел сюда на берег океана со своими фалангами обезьян и медведей, чтобы пересечь море и завоевать Ланку с ее демонической ордой. О величайший из святых, пожалуйста, будь милостив ко мне и поведай, как пересечь этот огромный океан. За этим я пришел сегодня к тебе». Святой сказал: «О Господь Рама, я поведаю тебе о величайшем из всех постов, соблюдая который ты, несомненно, победишь Равану и вечно будешь прославлен. Милостиво выслушай меня с полным вниманием. Бакадалбхья Муни так рассказал Господу о Раме и Кадыше. В день перед Икадыши приготовь сосуд для воды из золота, серебра или меди. Наполни сосуд чистой водой и хорошо укрась его листьями манго. Закрой его и поставь у священного алтаря на кучку 7 зерен: ячмень, пшеница, рис, кукуруза, пшено, кукани и дал, горох. Потом соверши утреннее омовение, укрась сосуд цветочной гирляндой и сандаловой пастой. И сверху на вогнутую крышку сосуда положи ячмень, гранат и кокосовый орех. Далее с большой любовью и преданностью поклоняйся сосуду божеству и предлагай ему благовоние, сандаловую пасту, цветы, лампу ноги и блюдо роскошной пищи. Бодрствуй всю ночь возле этого священного сосуда. Сверху крышки, заполненные ячменем и другим, поставь золотое мурти Господа Нараяны. Когда придет рассвет Икадыши, соверши утреннее омовение и укрась сосуд пасты сандалового дерева и гирляндами. Затем поклоняйся сосуду, поднося наилучшие благовония, сандаловую пасту и светильник ноги, а также с преданностью положи перед сосудом различные виды приготовленной пищи, гранат и кокос, и бодрствуй всю ночь. Когда придет рассвет Двадыши, возьми горшок с водой на берег священной реки или даже небольшого пруда. О, царь царей! Правильно поклонившись ему, поднеси его со всеми вышеупомянутыми атрибутами чистому брахману, знающему веды. Если ты и твои военачальники будете таким образом соблюдать Виджая и Кадыши, ты, конечно же, будешь победителем. Господь Рамачандра, верховная личность Бога, сделал все согласно наставлениям Бакадалбхи Муни. И так он победил все демонические силы. Каждый, кто соблюдает Виджая и Кадыши таким образом, тоже всегда будет победителем в этом бренном мире. После жизни в этом мире он вечно будет жить в царстве Бога. Брахма завершил. «О, Нарада, сын мой, ты можешь понять из этой истории, что надо правильно соблюдать пост в этот Икадыши. Строго следуй правилам и предписаниям. Сила этого поста может уничтожить все греховные реакции самого отвратительного человека. А каждый читающий и слушающий эту историю получит то же благо, что и совершающий жертвоприношение». Так заканчивается повествование о славе Пхалгуна Кришна Икадыши, или Виджая Икадыши из Сканда Пураны. На этом наша передача заканчивается.